482. Урусвати знает, что неправильно понятый символизм немало вредил и представлению о нас. Символические лучи, которые как бы ограничивали нашу деятельность, уже разбивали идею единства. Каждый может иметь свою излюбленную область, но невозможно сказать, что он действует лишь по одному лучу. К тому же сами названия этих лучей совершенно произвольны. Вы знаете, каким путем произошли такие наименования. Также знаете, как они проникли в литературу и смутили многих. Невозможно пресечь такие искажения, но со временем они сотрутся и дадут место более правильному определению. Лучи существуют, но каждый вооружен психической энергией и тем самым уже не может быть ограничен в своих возможностях. Иначе можно дойти до такой нелепости, что спасать человека будет дозволено, схватив его за левую, но не за правую руку. Можно дойти до таких измышлений, что вместо расширения возможностей получится умаление. Люди иногда ради цели, которая им кажется доброй, способны загнать сознание в лабиринт непроходимый. Но пусть эти разделители подумают, наносят ли они вред или пользу. Умаления и выдумки, ограничивающие, не полезны. Самые точные учения страдали от всяких толкований, рассекающих истину. Мы хотим, чтобы труд наш понимался в полноте и единстве. Только при этом можно представить сотрудничество, которое лежит в основании братства. Мыслитель указывал, чтобы не делили истину легкомысленно. Он говорил: рассечь идею равно рассечению живого организма.